Пролог. Очередной мрачный день, очередной поход в универ. Жаль, побыстрее его не закончишь, я только на третий курс поступил. Будем знакомы, Стас Воронов, хотя некоторые меня знают под интернет-ником «Черный ангел». Малообщительный, флегматичный, замкнутый в себе и вечно пофигистичный студент третьего курса физмата. А еще ко всему прочему год с андрогинной внешностью и нисколько не стыжусь этого. Увлекаться этой субкультурой я начал еще в 15 лет, родителей тогда чуть инфаркт не хватил, подумали, что я в секту какую-то вступил. Ну имеют сына неформала, ну и что, мой старший брат, Мишка, вообще анимешник даже в свои 25 лет. Именно он посоветовал мне записаться на уроки самообороны, когда меня в школе поколотили из-за того, что явился весь в черном еще и в юбке до пят. Оскорбления в свой адрес я стал игнорировать уже давно, так что привык, хотя послушать, что про меня болтают бабки-соседки, смешно. Вот только отец поставил ультиматум, или я прекращаю свои игры в готику, или он выгонит меня из дома. Слава богу, Миша заступился за меня, так что из дома ушли мы оба, прихватив вещи. Так, любимая полупрозрачная майка, нарукавники, чокер с шипами, юбка, тяжелые ботинки на шнуровке и вперед, уже без 15:08, а мне еще до универа дочесать надо. Мишка дрыхнет без задних ног, что неудивительно, до 3 часов ночи смотреть свое любимое аниме Наруто. Он реально на него подсел, рюкзак, принт на футболке, напульсник, даже плюшевая игрушка девятихвостого. Еще и меня притянул, хотя аниме я не очень люблю, но пришлось мельком просматривать. Блин, и это чудо еще и айтишником работает. Хорошо хоть голова у него варит, заслужил работу, а мне еще куковать в вузе. Нет, я люблю математику, но все же иногда тянет что-нибудь порисовать. Так, лишь бы еще не забыть про нашу сходку, наша небольшая компания детей ночи сегодня собирается в клубе на закрытую готик-вечеринку. А еще у нас сегодня лаба по физике, к которой наверняка половина наших не подготовилась тщательно. Едва не вылетаю из подъезда, заставив очередную пару престарелых леди схватиться за сердце, на бегу закидываю рюкзак с принтом любимой метал-группы на плечо, втыкаю наушники в уши, включаю лакримозу и несусь к автобусной остановке. Мишке хорошо, у него сегодня выходной, а мне не повезло. Стоящие на остановке люди косились на меня, ну да, из-за моей внешности хрен поймешь, кто я, парень или девушка. Хм, а Алисе, моей подружке, как-то плевать на это. О, наконец-то автобус подъехал. Всю дорогу к универу я тупо просидел, пялись в окно и сделав вид вселенского пофигиста. Ваут йоу лови эмонстерман. Внезапно заорало у меня в наушниках. Блин, угораздило меня конкретно эту песню поставить на звонок. Весь кайф обломали. Да, Сань, отзываюсь в телефон. Стас, физичка заболела, сегодня пары не будет. Отозвались с той стороны. Вот блин, выдохнул я, зря только торопился. Физика у нас первой парой должна была быть сегодня. И что делать почти час? Найдем занятие. Весело отозвался друг. Увидимся в универе. Да, Сашка Лисицын один из немногих, с кем я общаюсь. Вечно одевается в стиле металлиста, шутник, душа компании да подраться не прочь, хотя учится совсем неплохо. Сразу видно, толковый. Правда, мечта у него интересная, создать рок-группу. Сам он на гитаре хорошо играет, а его дружки, Ромка и Кирилл, на барабанах и бас-гитаре соответственно. Только он туда меня зовет в качестве вокалиста, а я все отнекиваюсь. На голос, конечно, не жалуюсь, но все равно не мое это. Уж лучше за синтезатор встану, благо умею играть. За раздумьями я едва не пропустил нужную остановку, хорошо хоть вовремя в окно посмотрел. Можно не торопиться на пару, все равно ее нет. Внезапно на дорогу выкатывается мячик, а за ним бежит ребенок. Блин, какой идиот построил игровую площадку рядом с шоссе. Еще и машина едет. Бегом отсюда. Времени нет, хватаю мальчишку за шиворот и отбрасываю в сторону. Вот только сам не успеваю уйти. Сильный толчок, боль в теле и темнота, а издалека слышится приглушенный плач мальца. Хоть жив остался. Промелькнула последняя мысль у меня в голове. В сознание я приходил крайне медленно, к тому же все тело ломило. Через какое-то время в голову закралась мысль, я сумел выжить. Вторая мысль, где я? С трудом разлепив веки, я чуть не запаниковал, обнаружив себя в какой-то колбе, заполненной какой-то жижей, а на лице кислородная маска. Вокруг никого не было, так что на спасение я не надеялся. Блин, куда я попал? Это и есть жизнь после смерти? Чем я так провинился-то? Внезапно появился какой-то человек в лабораторном халате. По губам читать не умею, так что не понял ничего, что он сказал. Вот только меня начала охватывать паника. Я же страдаю клаустрофобией, а выпускать меня явно не собираются. Чувствую, что вот-вот взорвусь, а шею внезапно что-то сильно обожгло. Внезапно в глазах потемнело, а все звуки как обрубило. Пришел в себя уже лежа на полу, а вокруг бардак, все разбито и разломано. Взрывная волна, просил же выпустить меня. Буркнул я себе под нос, и до меня дошло. Голос-то не мой, а вообще какой-то детский. Голова кружится, не встать, лучше подождать, пока вертолеты утихнут. Да что вообще происходит-то? Не ожидал такого. Раздалось откуда-то сбоку. Это оказался тот самый ученый. А само место, похоже, было лабораторией. Странно, как я тут вообще оказался. Кто вы? Сумел прохрипеть я. Тебе этого знать не надо. Последовал ответ. Вот скотина. А я кто? Попробуем зайти с другой стороны. Ты живое оружие. Объект 0. Этот гад еще и ухмыляется. Оружие, значит, ты был создан моим господином. Ясно. Стараюсь отвечать как можно безразличней, а внутри поднимается злость. Использовать меня? Нет, не дамся. Арачимару сама будет доволен, что ты наконец проснулся. С этими словами ученый отвернулся и принялся листать какой-то журнал, а я замер на месте. Знакомое какое-то имя. Если это то, что я думаю, мне жопа. Значит, меня вырастили в колбе в роли оружия, а ведь прикол в том, что я сам не знаю, что из себя представляю. Интересно, а в это тело хоть что-то базовое заложено при создании? Блин, еще и на шее что-то чешется, терпеть не могу. Интересно, надо будет сказать господину о том, что эта печать реагирует на твои эмоции. Я не заметил, как этот склизкий гад присел передо мной на корточки. Меня аж передернуло, я к себе никого близко не подпускаю, кроме брата, девушки да нескольких друзей, а тут чужак лезет в личное пространство. И что дальше? Тихо спрашиваю у него. А дальше тебя отправят в одно из убежищ, где ты будешь проходить обучение. Арачимару сама не терпит бездельников. Твое дело – выполнять приказы. Сказал, как отрезал, затем ушел. Вернулся через несколько минут только для того, чтобы дать мне одежду. Бррр, фу, терпеть не могу такое, но выбирать не приходится. Надеюсь, что я, во-первых, не загнусь тут, а во-вторых, разузнаю о себе побольше. Я хоть и видел это аниме через 5-10, но в каноне такого не помню. Может, просто тот, в чьем теле я сейчас, там не выжил и лавочку просто закрыли, посчитав эксперимент неудачным. Впрочем, гадать можно долго. Мишка небось был бы на седьмом небе от счастья, наверное. Что сказать, всю дорогу я пролежал в отключке. Меня в наглую усыпили. У-у-у, заразы такие. А что я могу сделать? Да ничего. Я беспомощнее рыбы, выброшенной на берег, если не считать эффекта от той штуки у меня на шее. Тот ученый перед транспортировкой меня из одного логова в другое провел обследование моей тушки. Скажем так, я теперь долго буду шарахаться от иглы и же с ними. Еще там дико боялся капельницы и уколов, так как угораздило попасть в больницу в 13 лет. Зато знаю, что отметка на моей шее имеет постоянную подпитку моей чакры, во всяком случае доктор употребил это слово, и что ее запас у меня не маленький. А вот как пользоваться этим счастьем, я не знаю. Даже не знаю, как мне тут выживать. Без понятия, сколько прошло времени, но нашей конечной остановкой был какой-то подземный бункер в глухом лесу. А уж сопровождение у меня, будто я преступник какой-то. Повели меня по каким-то темным коридорам. Нет, мне такая атмосфера даже нравится. Я ночью на кладбище не боялся ходить. Просто такое ощущение, будто меня затащили в змеиное гнездо. Думай, башка, вспоминай давай, кто такой Арачимару. Брат тебе все уши прожужжал. Сильный ниндзя, призывает змей, почти бессмертный и является хозяином животного под названием Великий и Ужасный Хомяк, раз собирает все уникумы, которые попадаются. И все. Да я тут даже канона не знаю, это брат фанател от этого аниме, вот ему бы тут было раздолье. А значит что? Значит, что надо не рыпаться лишний раз и накапливать в себе силу, а то прибьют и фамилии не спросит. Выбора особого нет. Разве что улучшить момент и сбежать, если получится. Арачимару сама, объект 0 доставлен, произнес один из конвоиров. С трудом удерживаю на лице покерфис. Не люблю, когда ко мне обращаются, как к вещи. Придется повторять про себя, как мантру, слова «я послушная кукла», они не знают, кто я. Правда, когда из тени вышел сам хозяин бункера, я струхнул. Прекрасно. Прошипел он и облизнулся. Тьфу, гадость. Не понимаю, что Мишке в этом нравилось. Подойди ко мне, ребенок. Я сделал к нему пару шагов, как вдруг он одной рукой сделал какой-то знак, отчего шею обожгло так, будто приложили каленое железо. Не удержав крик, я схватился за больное место и упал на колени. Вот блин, да ему ничего не стоит закончить мое пребывание в этом мире в живом состоянии по желанию левой пятки. И как с таким бороться? Жизнь дороже. Чувствую, как все тело начинает болеть так, будто одновременно со всех сторон вонзились кинжалы. «Тебя зовут Нарой», — произнес этот змей, смотря на меня, как на кролика. «Ты станешь проклятием для моего злейшего врага. Выбора мне, как я понял, не оставили, так что я предпочел промолчать, тем более не думала утихать. Выходит, из меня будут готовить бомбу с отсроченным действием. Зашибись, иначе не скажешь». «Нет, сказать можно, но я еще в той жизни не матерился, только когда Кирюха в меня случайно из травмата выстрелил, попав в ногу. Придется играть послушного теленка на поводке, а самому придумывать способ смотаться от этого маньяка куда подальше. Надеюсь только, что меня не раскусит. Теперь я знаю, что означает поговорка «везет, как утопленнику». Примечание к части. Яп. Проклятие. Сезон 1. Глава 1. Экзамен на Чоунина. Я сам понятия не имею, как я умудрился прожить в этом бункере целых 3 долбаных года. Начнем с того, что меня будили в 5 утра и тащили на тренировку. Нет, азы и основы мне, конечно, вдалбливали в голову, это очень хорошо, но нагрузки постепенно увеличивались, причем так, что в выделенную мне комнатушку я в прямом смысле приползал и отрубался, едва упав на кровать. Муштровали мою бедную тушку долго и нещадно, причем не только на тренировках. Арачимару, гадина ползучая, нередко таскал меня в свою лабораторию и использовал в качестве подопытной крысы. Не знаю, как я умудрился сохранить голос, поскольку боль была адская и нестерпимая, а попробуйте не кричать во все горло, когда вас вскрывают заживо и без анестезии. Спасибо, что хоть откачивали. Судя по словам создателя, решил про себя называть змеюку именно так, мне искусственно увеличивали запас чакры и генетически изменяли. Нет, теперь помимо иглы я еще и от скальпелей буду шарахаться. Хотя толк от этих пыток был, мягкая модификация тела прикольная вещь, а иммунитет к большинству ядов весьма полезная штука. Мало того, мне пытались еще впаять защиту от гендзюцу, ведь на мне проделывалась операция на глазах и мозге. Хорошо, что хоть в этот раз усыпили, а узнал я об этом, когда проснулся и подслушал часть разговора. Чаще всего, когда Орочимару отсутствовал по своим причинам, меня обучали другие ниндзя. Основы вроде хождения по воде, созданию клонов и превращению в других людей я освоил довольно быстро, все же мне в первую очередь контроль над чакрой приходилось учить. К слову, когда меня проверяли на стихии, оказалось, что у меня молния, ветер, вода и земля. Причем всякий раз, когда я применял технику с молниями, они почему-то оказывались черными. Никто так и не понял, почему так, а уж я сам и подавно. Однако в результате у меня в арсенале шиноби есть по 3-4 техники каждого из элементов, способность удлинять конечности, обычный шуншин, базовые техники ниндзя и, вот расщедрились-то, контракт со змеями. Змеиные техники применять научил сам Саннин, а основами Рьон Дзюцу со мной занимался Кабуто Якуши. Ну я хоть небольшие раны смогу залечить и на том спасибо. Оружие. Сюрикены-то я умел бросать, но с кунаями вышел просчет, не держались в руках. Плюнул и выбрал другое из предложенных, боевой веер с металлическими вставками, вот только я добавил в него оригинальности, прикрепив к нему длинную цепь. После этого дохрена времени убил на то, чтобы освоить тессендзюцу. Зато могу этим красавцам отбить летящее в меня оружие, исполнять одну из своих далеко не слабых техник и в ближнем бою выпустить кишки. С последним, конечно, утрирую, я не кровожадный, но тем не менее в тайдзюцу сражаться умею. Ну и на закуску, та печать у меня на шее, которая постоянно жрет чакру. Оказывается, она дает мне дополнительную силу, в чем я убедился на последней тренировке. Я весь покрылся какими-то черными ломаными линиями, а из спины вырвалось 2 черных крыла. Это мне что, кличка из прошлой жизни аукается? Но надо отдать должное, кучку шиноби, которых против меня выставили, я разметал, особо не напрягаясь, сила и скорость даже меня в ступор ввели. Кстати, мне как-то все же удалось посмотреть на себя в зеркало. Впечатление было, конечно. Скажем так, от Рачимару я отличаюсь только тем, что у меня нет фиолетовых рамок вокруг глаз. Похоже, что я его клон, которого он решил вырастить в качестве одноразового оружия для мести кому-то. Вот же скотина. А учитывая мою пламенную любовь к Создателю, я старался сделать наше с ним сходство минимальным и начал с того, что наложил на себя частичное хинги. Теперь красуюсь с красными прядями волос. Может, смогу со временем разжиться краской для волос, если она в этом мире есть. С макияжем проблем не возникло. Украл у Цучикин косметичку. Жаль, глаза не поменять. И вообще, я соскучился по своему привычному образу женоподобного гота. Уже молчу про любимую лакримозу в телефоне. Так что сменой моего имиджа шокировались почти все обитатели змеиного логова. Кроме, пожалуй, самого хозяина. Игрушка хочет развлечься, так пускай. Все равно ведь в расход пойду. По крайней мере, именно так я расшифровал его хмык, когда он меня увидел. А что, я просто воссоздал свой стиль в одежде из прошлой жизни. Полупрозрачная футболка, нарукавники, юбка с ремнями и чокер с шипами. Последнее, кстати, сойдет в роли чакра-накопителя. И все черное. Что-то сам сделал, что-то под хинги. С обувью потом разберусь. Ну будет тут ниндзя-неформал. Ну и что, меня это как-то не заботит. А уж покерфейс у меня всегда отлично получался. Хрен поймешь, что у меня на уме. Как бы то ни было, но я теперь пусть и ручное оружие, но зато способное дать в рыло, причем так, что мало не покажется. Интересно только, что Создатель задумал. Я же уже вообще не помню даже те крохи канона, которые раньше помнил благодаря брату. Ответ на этот вопрос я получил спустя несколько дней. Как будто в бункере не было, наверняка опять куда-то уплелся, инструктаж проводил сам змей. Помимо меня в помещении находились Кин Цучи и Досу Кинута. Ну да, их сокомандник меня вчера до ручки довел, теперь лежит с электрическими ожогами в лазарете. А ведь ожоги черными молниями хрен сведешь обычными медицинскими техниками, проверено и доказано неоднократно. Может, я и флегматик, но нас лучше не злить, мы же бомбы с отсроченным действием, неизвестно, в какой момент рванет. В Канахе через неделю будет проводиться экзамен на звание Чунина. Прошипел Змеюка Саннин. А Тагакури тоже участвует. Руководство не знает, что я возглавляю деревню звука. Вы будете принимать участие в экзамене. Ограничения? Спокойно спросил я, заметив, как дернулась Цучи. Девчонка наверняка сама хотела что-то сказать или уточнить. Пока не придет время, не раскрывайтесь. Ухмыльнулся змей. Что касается тебя, Нарайкун, пока держи в секрете свои уникальные техники. Небось он про змеиные говорит. Тебе отведена особая роль. Да, БРРР, аж передергивает изнутри. Трудновато играть роль Эдварда руки-ножницы, когда в метре от тебя стоит тот, кто в любой момент может активировать эту чертову штуку на шее. Так понимаю, что вместо Заку в команду войду я. Ладно, но одеваться, как они, не буду. Повязку с эмблемой деревни я повязал себе на пояс, мой веер лежит в кобуре, прикрепленный к нарукавнику, цепь обмотана вокруг предплечья, так что смогу быстро выхватить и применить по назначению. Основы владения тессеном я освоил, а в дальнейшем можно совершенствоваться, если доживу. Ага, попробую умереть, так вытащит зашкварник с того света. Уже умер один раз и попал сюда. Интересно, что он имел в виду под особой ролью. Похоже, что я чего-то не знаю о своей несчастной тушке. Если окажется, что во мне вообще бомбу заложили, то мне точно крышка, гробовая. Эх, а ведь в старой жизни мечтал после третьего курса универа поступить в музыкалку в Германии. Не судьба, видимо. До Канахи мы добрались как раз в срок, еще несколько дней ушло на подготовку. Честно говоря, деревня не впечатлила, слишком много людей. Стараясь не обращать внимания на них, стал прокручивать в голове песни Хима и Лацримаса, благо мотивчики чуть не наизусть знаю, только они и спасали от адского времяпрепровождения в том бункере. Дело было вечером, экзамен начинается завтра, так что нас отправили в гостиницу. Арачимару, притворявшийся нашим сенсеем, по прибытии тут же куда-то исчез Шуншином. Скатертью дорожка, пойду помедитирую. Сокомандники косятся, но держатся подальше. Правильно, а то вас еще током ударю. Рефлекс. Одно хорошо, хоть высплюсь нормально. Эх, думай, голова, вспоминай, как тут экзамен вообще проходил. Смутно помню только то, что Арыч устроил в Канахе шум и гам с жертвами. Ну не виноват я, что умудрился проспать всю эту арку под боком у братца. Ладно, будем выкручиваться с тем, что имеем. Как-то не горю желанием быстро сдохнуть тут. Потренироваться тут не получится, увы. Почему у Арачимару-сана к тебе такое особое отношение? Тишину разорвал голос Цучи. Спроси у создателя сама. Отвечаю, не открывая глаз. Мне все равно. Создателя, а это уже Досу. Вот пристали. Вы не ослышались. К тому же, резко открываю глаза и смотрю прямо на них. Во мне ничего вам не кажется знакомым? Твои глаза. Вырвалось у девчонки. Да. А теперь будьте так любезны оставить меня в покое. Я на этом поставил точку в разговоре. Не люблю болтать, а эти двое явно не знали, как время скоротать. Мы и раньше-то не общались и даже не виделись. У нас завтра экзамен начинается, неплохо было бы собрать мысли в кучку. Первым утром по привычке встал уже я, рефлекс быть на ногах в 5 утра вбился накрепко. Закончив утреннюю разминку, одевшись и нанеся мейкап на лицо, стал дожидаться пробуждения напарников, попутно дожевывая наскоро сделанный бутерброд. Соизволили они открыть глаза только в 7 утра. Нас уже дожидался проводник. Естественно, мы здесь не ориентируемся и не знаем, где будет проходить экзамен. Пришлось пилить через полдеревни, но в итоге нас привели к Академии Шиноби и чинно удалились. Пропуска на экзамен у нас есть, так что проблем не возникло. Уже внутри услышали шум откуда-то сверху. Это еще что? Озадачилась Кин. Сейчас узнаем. Бросил я, продолжив ход. А прикол оказался в том, что на втором этаже собралось несколько групп бгининов, которых не пропускала какая-то парочка, стоящая перед аудиторией 301. Вот только что-то тут было не так, сквозь слабые гендзюцу я умею видеть. Так и есть, сосредоточившись, я заметил, что номер на табличке плавает, и усмехнулся. Иллюзия. Пошли, нечего здесь время терять, говорю напарникам. Походу эта компания возбухающих ребят охренела, увидев нас, спокойно идущих мимо. Эй, а вы куда? Не вытерпел кто-то из них. Куда надо? Отрезал я. Не собираюсь я им помогать. Если они не могут распознать такую легкую иллюзию, то им тут делать нечего. Нужная аудитория находилась на 3-м этаже, что, в принципе, логично, учитывая ее номер. Внутри уже сидели какие-то 3 команды, так что выбираем себе местечко и плюхаемся туда в ожидании. Прошел час, другой, аудитория постепенно заполнялась. Интересно, тут места хватит? Решив этим не заморачиваться, с видом пофигиста уставился в окно, подперев голову. Да, шиноби недоделанные, не умеете вы скрывать взгляды, я же чувствую, что на меня пялится. Ну да, где вы еще увидите пацана в полупрозрачной майке да длинной юбке, еще и с черным макияжем? Надо будет по возможности сандалии шиноби поменять на что-то более подходящее лично мне. Это если я жив останусь. О, и кабуто здесь. Вот жук, на нем протектор листа, а значит, его Саннин сюда послал. Шпион, наверное, никогда этим не интересовался, больше был сосредоточен на обучении. Вижу, сюда вошла еще одна команда новичков из Канахи. Из них особенно выделяется парнишка в ярко-оранжевом комбизе. Да уж убийственный цвет для ниндзя. Но сам блондинчик. Вот было в нем что-то такое, притягивающее. Краем уха слышу, как их команда ругается с остальными канаховцами, пока их не останавливает кабуто. Вот индюк, буркнул Досу. Я мысленно с ним согласился. Хотя учитель из Якуши тоже неплохой, я вполне сносно умею залечивать раны. А на крайний случай всегда могу призвать одну из своих змеек, чей яд уничтожает посторонние примеси в крови. Полезная змейка, однако. Тут наш медик начал выдавать детишкам инфу про деревни-участницы, не обойдя стороной и нашу. Я согласен насчет того, что наша скрытая деревня маленькая и шиноби у нас немного. Выдал я, подойдя к этой компашке. МДА, то, как они на меня посмотрели. Сам знаю, что странный. Вот только количество нередко компенсируется качеством. Не стоит отзываться о нас пренебрежительно. А ты еще кто такая? Розово-волосая девчонка окинула меня взглядом. Меня зовут Нарой. Я генин из деревни Звука. Мужского пола, кстати. Да, острое словцо иногда люблю воткнуть. Больше вам знать не надо. Так ты парень, выдала блондинка. Странный какой-то, буркнул пацан с щенком на голове. Это должно меня оскорбить, ухмыляюсь, а некоторых из них передергивает. Ага, ухмылочка-то у меня больше оскал напоминает, пример перед глазами был чуть ли не постоянно, вечно шипящий, черноволосый и бледный, отзывается на имя Арачимару. Осталось лишь научиться так язык высовывать. БРРР, не, нафиг, нафиг. На рефлексах блокирую чей-то выпад своим веером. Оказалось, это Досу решил поставить нашего очкастого на место, атаковав его, а так как я рядышком с ним стоял, то и защитил. Досу, не позорь нас. Тихо, но твердо говорю ему, смотря прямо в глаза и выпустив немного ки. Вернись обратно, как скажешь. Выплюнул звуковик и обратился к Кабуто. Запиши на своих картах, деревня звука станет лучше из всех. Прошу прощения за своего напарника. Извинился я, возвращая веер обратно, где он висел. Здесь все на нервах. Я Узумаки Наруто, заявил блондинчик и ткнул в меня пальцем. И если мы с тобой сразимся, я обязательно выиграю. Вот как, усмехаюсь. Ты самоуверен, Наруто-кун? Не недооценивай своих противников. А насчет сразиться, буду только рад испытать свои силы. Надеюсь, такой шанс выпадет. Прекратить. В дверях появился какой-то мужик в шрамах и бандане, а с ними целый отряд чунинов. А мы-то что? Досу и я вернулись к Кин, а прибывший с этой оравой бугай представился, как и Бики Марина. Каждый из присутствующих генинов получил по номерку, согласно которому должен был сесть на нужное место за партой. Мдя, надо же было случиться такому, что мое место оказалось рядом с Наруто. Ему явно не по душе такое соседство, но тут уже ничего не поделаешь. Сейчас лучше послушать правила первого этапа. Да уж, ки у экзаменатора, конечно, будь здоров. Впрочем, у Орочимару оно при желании куда сильнее, мне до него еще очень далеко, так что я привыкший к подобному запугиванию, на меня реально действует кое-какое другое. Но неважно, нам раздали листки с заданиями, где каждый вопрос был сложнее предыдущего. Гляжу на них и в мыслях хватаюсь за голову, в кои-то веки боготворя садистов в Атагакуре, знания впихивали мне с немалым усердием. Итак, нужно написать все так, чтобы не попасться и не вылететь с экзамена. Ага, а тут такие вопросики, что не каждый джонин осилит, не говоря уже про собравшихся тут генинов. Хотя если здесь есть зубрилы, то у них есть шанс. Впрочем, не мне судить. Списать пока ни у кого, сижу за третьей партой среднего ряда, еще и почти на краю. Так, ладно, первые 5 вопросов я осилю, а с остальными придется повозиться. Краем глаза вижу, как наблюдатели что-то строчат в блокнотах, успели уже кого-то спалить. Чувствую на себе чей-то тяжелый взгляд. Оказывается, это экзаменатор меня сверлит глазами и давит ки. Я на это лишь по привычке приподнимаю левую бровь. Чего это он вообще удумал? Не понимаю. Так, ладно, все в сторону, сосредотачиваемся на тесте. Узумаки явно в панике, вон как сидит и дрожит. Сам думай, тебе тут никто не поможет. Задачки тут в основном на расчеты. Ну, 2 курса физмата даром не прошли, мне это знакомо. С горем пополам справляюсь с 4 вопросами, 5-й уже под сомнением. И как его решать? Тут только искать объект для списывания, причем так, чтобы не запалили. И где найти умника? Стоп, вот я пустомеля. Мои змейки-то бывают разных размеров, а мне нужна очень маленькая, чтобы не привлекала лишнего внимания и смогла подсмотреть ответы, затем передать их мне. Если повезет, то палева не будет. Вот и решение. Хорошо, что юбку D5 ношу, выпускаю на свободу крошечную рептилию и отдаю ей мысленную команду незаметно подкрасться к сидящему на соседнем ряду парню и посмотреть на его бланк, затем передать мне написанное. Хорошо, что окрас у змейки схож с цветом паркета в классе. А пока она там ползает, можно напрячь мозги и подумать над 5-м вопросом. Ксаа, раздается рядом со мной. Наруто уже в отчаянии. Ну а кто тут сам себе злой Буратино? Небось не учился, а так, балду пинал. Нарай, дай списать, а? Фига себе заявочки. Я недоуменно повернулся к блондину, бросив писать. Видать, допекло его конкретно, раз аж ко мне обратился. А у той девочки с белыми глазами никак не спишешь? Как ты себе это представляешь? Шепчу ему. Хочешь вылететь с экзамена? Ты чем слушал правила? К тому же, тебя твои напарники убьют за это. Блин, только и выдал Узумаки. Учиться надо было. Отрезал я, вернувшись к тесту. Как раз и моя змейка вернулась. Чувствую, как у меня по спине что-то ползет, затем прячется под чокер. Хорошо, что волосы до задницы ношу. Никто мою шпионку не заметил. И вдвойне хорошо, что я понимаю, что она шипит. Все 9 ответов я настрочил буквально за минуту до того, как Ибики подал голос. Итак, время для 10-го вопроса. Однако перед этим я вам кое-что объясню, заявил экзаменатор. Что, опять? Простонал кто-то из оставшихся генинов, но его быстро осадили. Выбор за вами, отвечать на этот вопрос или нет. Однако имейте в виду, если вы не уверены в своих силах, можете отказаться. Попытайте удачу в следующем году, ухмыльнулся Джонин. Но если вы ответите на этот вопрос неправильно, то никогда больше не сможете принимать участие в последующих экзаменах и навсегда останетесь генинами. Какой после этого поднялся гвалт, я аж уши закрыл. Кто-то даже не выдерживал и вставал с места, вместе с сокомандниками покидая класс. Учитывая, что тут и так за списыванием спалили кучу народа, класс постепенно опустошался. Что-то у ребят нервишки слабые, им бы пройти экстрим-курсы обучения у Орочимару, только вряд ли он согласится брать под чешуйчатое крылышко такую кучу ртов. Наруто рядом со мной тоже поднял руку, явно ошарашив этим свою соседку по парте. «Вы недооцениваете меня, я буду отвечать на этот вопрос», — прокричал он, резко хлопнув поднятой рукой по парте и встав с места. «Я не из робкого десятка, я не боюсь никаких вопросов, это не шутки, малыш», — прищурился Ибики. «Мне все равно, ничего, пусть я останусь генином на всю оставшуюся жизнь, я все равно стану Хокаге». Блондин поправил протектор и плюхнулся обратно на скамью. Удивительно, но после этой речи никто больше не встал, чтобы уйти. Странно, но этот любитель оранжевого умеет вдохновлять, даже меня проняло. Интересный парень, любопытно за ним понаблюдать. Что ж, я так погляжу, что больше никто не уходит. Марина обвел взглядом оставшихся. Исходя из этого, вы все прошли первый этап экзамена. Он внезапно ухмыльнулся. Что? Закричали на весь класс. Блин, бедные мои уши. «Слух-то у меня чувствительный, а как же десятый вопрос?» «Послышалось от какой-то кунайчи. Мы никогда не задаем его в письменной форме», — пояснили нам. «Ваше решение остаться и есть ответ на него. Вот вам и подвох», — пробормотал я. «Смысл первых девяти вопросов заключался в том, сможете ли вы добыть информацию незаметно. Для этой цели здесь присутствовали переодетые джонины, которые заранее знали все ответы. Вышеупомянутые псевдогенины помахали руками, выдавая свое местоположение. Ксо, ответы находились у меня под носом. Обреченно простонал Наруто, а я лишь ухмыльнулся. Десятым вопросом является проверка генинов на решимость и мужество. Продолжил Ибики, сняв свою бандану. Честно, меня проняло от количества шрамов и дырок у него на голове. Это как миссия. Шиноби не может отказаться от нее и идти выполнять в какой-либо другой день, сейчас или никогда. При этом не имея противники никаких сведений, их придется по ходу миссии добывать самостоятельно и так, чтобы никто ничего не заподозрил, дополнил я, догадавшись в чем дело. Хитро и умно. Поздравляю, вы прошли первый этап экзамена, под конец заявил Марина. Внезапно окно распахнулось и в него влетел какой-то сверток. Рефлекс сработал, я метнул в него свой веер в сложенном состоянии, пустив по нему чакру ветра, тем самым пригвоздив мешок к стене. Вот только его содержимое от чего-то трепыхалось и ругалось так, что уши в трубочку сворачивались, а все присутствующие маскировали ржач за кашлем, даже наш экзаменатор сдерживался. Только спустя несколько секунд я опомнился. «Прошу прощения, рефлексы сработали», — невозмутимо отозвался я, потянув за цепь и вернув веер обратно к себе. Тессен вернулся в кобуру на руке, а цепь обмоталась вокруг предплечья благодаря моему контролю над ней. «Да, я пропускаю через нее чакру, чтобы контролировать ее движение, это очень удобно». Из того мешка вылезла растрепанная и очень недовольная девушка в светло-коричневом пальто и с фиолетовыми волосами. «Кто это сделал?» Почти прорычала она, а я прикинулся веником. «Как ты это сделал?» Пристал ко мне Наруто. «Тренировки». «Отзываюсь». «Ты слишком рано, Анка». Покачал головой Ибики. «Хм». Фыркнула та и посмотрела на нас. 78 участников. Похоже, твой тест оказался слишком легким для них. Ты их пожалел. Просто в этом году много способных генинов», — усмехнулся Джонин. «Ничего, после моего теста отсеется больше половины». Как-то слишком знакомо ухмыльнулась она. «Меня зовут Митараши Анка. Я проктор второго этапа экзамена на звание Чунина. Всем генинам следовать за мной и не отставать. Опоздавших ждать не буду. Так, первый рубеж пройден. Дальше будет ничуть не легче. Уж в этом я не сомневаюсь». Примечание к части. https://rutrianfatsomitims.t1-4fd37562f2f9-45f0922dc6c09a8tessin боевой веер JPG, боевой веер Нарой, только на цепи. Глава 2. Лес смерти. Часть 1. Итак, мы на месте. Это 44 и краткий тренировочный полигон, но мы называем его лес смерти. Ухмыльнулась Анка, когда мы наконец пришли и построились перед громадным плетеным забором с колючей проволокой. Да уж, лес даже отсюда впечатляет. Тут Наруто, чья команда стояла неподалеку, стал передразнивать экзаменаторшу, встав в позу курицы. «Я аж фейспалм сделал, какой смелый», — выдал Анка, оказавшись позади него, до этого метнув в него кунай и расцарапав ему щеку. «Такие обычно всегда погибают первыми». Вообще она права, чересчур самоуверенные шиноби зачастую первыми отправляются в могилу. Подошедший к ней ниндзя языком протянул ей кунай. «Так, а вот и создатель заявился. Интересно, что ему тут надо? Вряд ли просто наблюдает за генинами, а уж мы ему нафиг не нужны. Что ж, это явно не мое дело. Нужно сейчас слушать экзаменатора, какие правила второго этапа и что он вообще из себя представляет. Но сначала придется подписать соглашение. Ну и чувство юмора, однако, никаких претензий в случае смерти. Что, с того света призраками являться и ныть, что погибли? Ха-ха, обхохочешься. Хотя да, если кто коньки отбросил, то сам виноват. Так, ясно-понятно, нам дается 5 дней, чтобы добыть один из свитков и добраться до башни в центре полигона. Половина команд получает белый свиток, другая половина – синий. Этакое испытание на выживание и надежность. Кто-то даже возмущаться начал, что есть будет нечего, на что Митараши отбрила, что в лесу есть съедобные растения. Команда дисквалифицируется в 3 случаях, если погибнет хотя бы один член команды, если не успеет добраться до башни за 5 дней и если откроет свитки. Получается, на свитки наложена какая-то защита? Что ж, лучше не рисковать. Вскоре каждая из команд стали выдавать свитки, еще и за ширмой. Понятно, никто не будет знать, у какой команды какой свиток, придется искать наобум. Вот западло. Нас провели к воротам, над которыми красовался номер 20. Значит, отсюда и будем начинать. Жаль, из нас никто часов не имеет. Свиток покоился у меня в сумке на поясе. Почему у меня? Так все просто. Игра камень-ножницы-бумага все решила. Как только ворота открылись, мы дружно рванули в лес. Что делать будем? По пути поинтересовался Досу. Для начала поохотимся на другие команды. Отозвался я, перепрыгивая с ветки на ветку. Нам нужен парный свиток, а потом дождемся указаний от создателя. Если их не будет, двинемся к башне. Наша цель не в том, чтобы поставить рекорд на быстрое прохождение этапа. Ну как скажешь, фыркнула Кин. Пробежав около 100 метров, мы засели в кустах, неподалеку находилась какая-то команда генинов из листа. Какие беспечные. Уберем по-тихому, так что посылаю к ним 3 невзрачных с виду змеек, пусть покусают и усыпят. Сработало, каждый получил по укусу на лодыжке. А вот нифиг носить короткие штаны, хе-хе. Досу и Кин обыскали парализованных недошиноби. Земля, недовольно констатировала девушка, найдя искомое. У нас ведь такой же. Ладно, берем с собой, пригодится. Вздохнул я. Вот блин, не повезло. Придется искать кого-то другого с нужным свитком. Ага, знать бы, кто с небом попадется. Возникло желание постучаться головой об дерево, но я сдержался. Мысль перескочила на Узумаки Наруто. Любопытно, как их команда будет проходить этот этап. Вот так удача. Раздалось сверху. Там стояли какие-то ниндзя из травы. Сами отдадите свиток или нам вас сперва побить? Вы хоть знаете, какой у нас свиток? Спрашиваю у него. Вот сейчас и узнаем. Оскалился их лидер и тут же напал. Ню-ню, мы-то тоже не слабаки. Этот типчик явно больше в тайдзюцу хорош, так что бить будем тем же. Режим скользящий змей — классная вещь. Уворачиваюсь, вытягиваю тело и стремительно приближаюсь к противнику, попутно напитывая чакрой руку. Тот явно не ожидал такого, так что удар под дых его не только вырубил, но и отбросил на приличные 20 метров. Второго генина, сумевшего подобраться ко мне, пришлось сдавить своим телом. Однако я переусердствовал, хруст в шее явно говорил о том, что он мертв. Мне аж плохо стало, я впервые убил человека, пусть и врага. Даже на тренировках до смертей не доходило, только до больничной койки, а тут мертв, констатировал Досу. Они с Кин уже разобрались со своим противником. Я ненадолго. Пробормотал я и ушел в кусты, где меня чуть не стошнило, а тело выдавало крупную дрожь. Держу пари, у меня и лицо стало зеленого оттенка. Схватившись за голову, я сполз на землю. Неужели я стал убийцей? Да, таков уж этот мир, но все равно страшно. Казалось, Совсем недавно я был просто студентом физико-математического курса и фанатом готики, а сейчас, соберись, тряпка, возьми себя в руки, если не хочешь сдохнуть, ну же, напарнички уже обыскали тушки, у одного из них нашелся нужный нам свиток, все, прячем в схроны, не спеша, направляемся к башне, пока что мы просто сидим в укрытии и ждем дальнейших указаний от создателя, все потому, что я получил змею-посланца и перевел ее речь сокомандникам, а Рачимару хочет, чтобы мы ждали его команды и не торопились пока в башню, ну и ладно, пока можно и передохнуть. Досу и Кин расставляют ловушки, ну а я размышляю над тем, что случилось, параллельно рассматривая татуировку змеиного контракта на левой руке. Блин, как же мне в живых остаться? Как-то не горю желанием дойти до конца и узнать, в чем заключается моя роль, а к кому тут обращаться-то? Не думаю, что все прям захотят помогать ниндзя условно-вражеской деревне, да еще и клону преступника высокого класса. Вот уж, блин, свезло с попаданием. Не думаю, что тутошние медики не умеют сравнивать ДНК, да по моим глазам определят, что я как-то связан с этим змеем. Странно, что до сих пор никто не сложил 2 и 2, или сложил и успел доложить, куда надо, а там решили наблюдать за мной, капец с тапочками. Вот вы где, наш змеиный командир соизволил появиться из-под земли, уже и ночь наступила, а Рачимару сама, поклонились напарнички, я лишь безразлично кивнул. «Найдите Учиху Саске, убейте его», — облизнулся змей. Тьфу, так и не привык к этой его фишке. Хаем, а змеюка-то потрепан немного. «Куда?» — простой и лаконичный вопрос от меня. «Идите на запад, оттуда начнете выслеживание». Вот и весь ответ, и уполз в землю. Ну и ладно, эх, не судьба нам вздремнуть. Досу и Кин явно того же мнения, однако свернули все ловушки и бросили в рот по пилюле. «Надо, так надо». Так что срываемся с места и валим на запад отсюда. Нам еще этих ребят искать надо. Так, нужное место мы нашли. Судя по всему, какой тут масштаб разрушений. Очевидно, создатель изрядно повеселился тут. Ладно, делать нечего. Эти ребята не могли далеко уйти, так что рассылаю змей на разведку. Довольно странное ощущение, когда из тебя вылезают десятки маленьких рептилий, однако нельзя не признать, что змеиный призыв действительно хорош. Чем дольше мы тут находимся, тем больше я уверен, что для Рачимару сама мы всего лишь пешки, произнес Кинута. Как бы то ни было, мы не подведем его, заявила Цучи. Я лишь молча кивнул. Через какое-то время мои змейки вернулись с новостями, нашлось убежище нужной нам команды. Мы бегом направились туда. Как я и думал, им не удалось уйти слишком далеко, однако вижу, что в сознании только девчонка. Что, мальчишки вырубились? Мдя, нападем сейчас, деловито поинтересовалась Кин. Никуда они не денутся, подождем до рассвета, пока можно вздремнуть часа два, отозвался я. Я подежурю. Им это явно не понравилось, однако как только Досу смачно зевнул, едва не порвав бинты на лице, они смирились. Пришлось искать местечко для переночевать и ставить ловушки, незваных гостей нам только не хватало. Я еще и змей-стражей выставлю, чтобы поспокойнее было. Блин, печать на шее чешется, опять жрать хочет. Нет уж, это мой главный козырь на крайняк. Хотя, если она выйдет из-под контроля, будет большой упс. Было уже такое. От третьего лица. Анка, пошатываясь, брела по лесу к башне. Не иначе, как чудом она осталась жива после встречи с Рачимару. Саннин явно не блефовал, когда настойчиво требовал продолжать экзамен. Но ее беспокоило не только это. Команда генинов из Атагакури, а точнее, один из них, весь в черном и с черно-красными волосами заставлял бить внутреннюю тревогу. Мальчик был практически копией змеиного Саннина, одни только желтые с вертикальными зрачками глаза говорили о многом, даже несмотря на странную манеру одеваться. Митараши решила, что Хокаге должен знать о таком генине и принять меры, вот только все планы спутали голодные тигры. Печать на шее отдала болью, заставив девушку упасть на колени. Один из тигров прыгнул на нее, однако тут же свалился на землю, остальных парализовало. Вот вы где, это оказался член Анбу. Вскоре Анка окружила несколько бойцов. Что-то вы долго, недовольно буркнула она и, схватившись за шею, простонала от боли. Анбушники увидели проклятую печать и поняли, в чем дело. Анка-сан, все в порядке, нужно срочно поговорить с Хокаге сама, это важно. Спорить никто не стал. Всю дорогу Митараши думала над словами бывшего наставника. Если он поставил такую же печать на Учиху Саске, мальчишке конец. Однако не только это занимало ее мысли. Тот странный генин из звука, похожий на змеиного Саннина. Анка не видела его способностей, однако предположила, что у него такие же приемы. Нужно предупредить Анбу. Нужно еще кое-что знать. Парень из команды звука, тот, который весь в черном, он очень похож на Орочимару, произнесла Митараши. Это очень странно, хмыкнул боец в маске волка. За ним установит наблюдение, Анка-сан. Очень хорошо, я уже знаю о том парне из звука, Нары, от Ибики, выдал третий, выпуская кольцо дыма. Только что он прослушал доклад Анка, и ситуация ему очень не понравилась. От Орочимару можно ждать чего угодно, и не факт, что хорошего. Что с ним делать, Хокаге сама, поинтересовалась Митараши. Нельзя же просто закрыть на это глаза. Мы и не собираемся. Отправляемся в башню, я отдам Анбу приказ наблюдать за мальчиком. Боюсь, что Данзаили скоро узнает, или уже давно узнал про этого мальчика, подумал Сарутоби. Но нам нужно больше информации. Возможно, этот генин знает о планах Орочимару. Однако странно, зачем ему так рисковать, ведь не заметить их сходство трудно в любом случае. Волк, обратился Хокаге к капитану, тот вытянулся. Прикажи своим людям следить за ребятами из Атагакури. Особое внимание уделить третьему члену команды, их лидеру. На контакт не идти. Заметите что-нибудь подозрительное, немедленно докладывайте мне. Хай, отозвался анбушник и исчез Шуншином. Сам объект переполоха в Конохе сейчас тихо мирно наблюдал за клюющей носом Сакурой, оставив сокомандников на попечительство призывных змей. Нападать он пока не собирался ни на кого, вместо этого оценивая обстановку. «И кого я так прогневил, что попал сюда, а?» — шепотом произнес он, обреченно вздохнув. Глава 3. Лес смерти. Часть 2. На рассвете я разбудил напарников, предварительно наглотавшись стимуляторами. «Ох и откат же у меня будет!» Как будто с меня шкуру спустит. Пора заняться учихой. Но сперва не мешало бы проверить местность. Кто знает, вдруг девчонка подстраховалась. Запускаю змейку шпиона для разведки, которая через секунду скрылась в траве. Змей я, конечно, люблю, а вот не перевариваю на дух их призывателя, который меня создал. Пока мой шпион ползает, я присматриваюсь к кунайчи. Какая-то уж слишком явная беспечность, однако, сидит и спит. Рептилия, вернувшись, предупредила меня о плохой поляне перед деревом. Ну да, ловушка. Умно, ничего не скажешь. Подаю знак Досу и кину знак двигаться и валим с точки выхода. Быстрыми смазанными тенями доскакиваем перед поляной, не особо скрываясь. Точнее, вообще не скрываясь. Вы, о, с добрым утром, розовая. Нам нужен Учиха Саске, произнес Досу, не двигаясь с места. Устроила ловушки, спрашиваю я. Умно, никогда не знаешь, проснешься ли на рассвете на условно враждебной территории. Откуда ты? Вырвалась у девчонки, а брови хмуро сошлись. Хоть бы замаскировала получше, если присмотреться, то видно, что трава растет неправильно. Демонстративно указываю на поляну. Ты нам не нужна, отойди. Ни за что. Та достала куна и приготовилась к бою. Нары, что за мягкосердечие? Огрызнулась Цучи, цыкнув. Да знаю я, что у меня натура такая. Меня за него еще не убили. Фыркаю в ответ, не думаю, что мне стоит переходить на первый уровень проклятой печати, и сразу после этого ухожу под землю при помощи Бакано Дзюцу. Акин и Досу вступили в бой. Нет, Учиху я убивать не собираюсь, просто странно, почему Орочимару отдал нам такой приказ, вроде бы в аниме этот пацан ему живым нужен. Досу и Кин зверствовать не стали, простая возня, вперемешку с надменной болтологией. Девочка не боец, изнеможденная и слабая. Она не ровня даже Кин, в любом случае нам же на руку, как безжалостно это не было. Все ловушки они уже обошли, а мелкая сама сражается кунаями. Хоть что-то стоящее у нее в арсенале есть, пока розового лосея занята, можно осмотреть насильно усыпленных. Вылез у корней дерева на полголовы, что Наруто в отключке, что мелкий Учиха. Но увидев кое-что на шее брюнета, мои брови слегка дернулись вверх. Опа, а на шее у него подарочек змея. Понятно, сваливаю, вылезу в другом месте. Скрытые тенью руки змей. Тихо произношу я, оказавшись за спиной противницы. Девчонку мгновенно опутало множеством змей, выползшие из рукавов. Не успел я что-то сделать, как внезапно рефлексы заорали тревогу, отчего рывком я отскочил к корню дерева в конце поляны. И правильно сделал, через секунду туда врезался зеленый снаряд, оказавшийся широкобровым генином с протектором листа на поясе. Девочку уже отпустил, ибо змеек жалко. Кажется, я вовремя. заявил он, глядя своим хмурым взглядом из-под густых бровей. Ли, удивленно выдохнула розоволосая, обозначенный Ли повернулся на пол головы, а затем выставил руку с большим пальцем, в стиле хорошего парня. «Сакура, я клянусь защищать тебя, до смерти», уверенно ухмыльнулся Генин, явно красуясь перед ней. «Хаэм, да уж, подходящее имечко для этой кунайчи, ненавижу розовое, у меня от него глаза болят, наверное поэтому меня коробило, когда я на просторах родного города у себя там дома видел пару-тройку эма. Досу, займись им», хмыкнул я, на что Кинута лишь обнажил свой агрегат на руке. «Посмотрим на шоу». Быстрый рывок, и Кинута вступает в схватку с бровастым пацаном в тайбзюцу. А этот ли в тайбзюцу очень даже неплох, вон как лупит моего напарника, методично и со знанием дела. Пока двое бились, Кин же тем временем успела схватить Сакуру за волосы и начала глумиться над ней. «Эмдя, а ничего, что она сама с длинной шевелюрой ходит, впрочем, как и я. Хотя у меня на это есть две причины: прятать змеек-шпионов, как на первом этапе экзамена, и проводить через волосы чакру, чтобы подарить захватчику неприятный сюрприз. Ой-ой, кажется, у Досу проблемы». После нескольких атак, он вступил с Ли в обмен ударами, что стало его глупой ошибкой. Ли мощным пинком подкинул его вверх, оказался сзади него, и бинты, словно живые, обмотались вокруг него и явно собираются треснуть об землю. Нужно торопиться. Быстро складываю печати и прикладываю ладони к земле, болото должно смягчить падение. Сработало. Кинуто вверх пятками торчит из глубокой лужи из жидкой грязи, брызнув в стороны ошметки. И судя по тому, что пытается выбраться, живой. Будет обидно вылететь со второго этапа экзамена вот так. «Спасибо, Нары», выдал он, в пары прыжков встав у моего плеча. «Что?» Толстобровые глаза выпучил. «Ну совсем как лягушка, блин, обращайся». Киваю напарнику и смотрю на зеленого шиноби. Техника адской трясины хороша не только для того, чтобы ловить и засасывать в себя врагов. «Ах ты!» Он не договорил, увидев плененную Сакуру, рванул к ней. «Блин, не успеваю, где там мои руки змей?» Еле успел схватить прыткого Генина и откинуть его в дерево, дальше им снова занялся Досу. На этот раз бой долго не продлился. Кинута, подпустив его поближе, оглушил его звуковой волной. «Можешь не пытаться, не получится». Слышу голос Кин. Повернув голову к ней, с легким интересом глянул на кунай, которым вооружилась пленница. «Что она задумала? Это вовсе не тебе предназначается». Ухмыльнулась она и одним движением отсекла себе волосы, тем самым освободившись. «А как? Что ж, посмотрим, что она будет делать. Она нам не ровня, мы сильнее». Первый нападает Кин, метает в нее сюрикены, а та уходит заменой. Втихаря подменяю себя грязевым клоном, а сам ухожу под землю. Нужно найти настоящую Сакуру и обезвредить. О, нашлась, засела на дереве. Подкрадываюсь и связываю своим телом. Вот блин, замена. Успел увернуться от десятка сюрикенов, которые едва не продырявили мою бедную тушку. Клон уже растекся грязью, получив повреждения. Против меня с кунаем, бесполезно. Блокирую атаку Сакуры, схватив ее за обе руки. «Я не хочу сражаться насмерть», произнес я, невозмутимо глядя ей в глаза. «Почему? Ты сейчас мой враг. Ты и твои дружки собираетесь убить моих друзей», выдала та, а в глазах ярость. «Скажем так, мне интересны нормальные люди». Отмазался я, затем резко ударил ее под дых ногой. Кунайчи отлетела с ветки на землю, ну хоть не убилась, зато как злобно окинула нас взглядом. Внезапно в поле зрения выскакивают тройка генинов, оказавшись перед ней. «Эмда, народу тут теперь, Ина», удивилась розововласка. «Я же говорила, что не уступлю тебе», заявила блондинка. «Вот не дают спокойно выполнить работу», вздохнул я. «Только что у нас появились новые противники. И почему неприятности так любят ко мне липнуть?» «А, Энда, началось все с того, что Кин с дуру назвала пухлого генина толстяком, а тот взбесился. Ничего себе самооценочка. В итоге нам пришлось разделиться, Досу поймали тенью, прикольная техника, Кин взяли под контроль техникой той блондинки, ну а мне достался разъяренный жертрест. Вечно уворачиваться от него я не могу, да и неохота, чтобы этот шар раскатал моих сокомандников по земле тонким слоем, так что приходится снова применить змеиные техники. Припадаю к земле и шквалом выпускаю из рта тысячи змеек, которые мгновенно выстроились передо мной в стену. Уж эта преграда с гарантией сдержит эту атаку, проверена и одобрена министерством Атагакури. Хех, шарик врезается в стену из змей, а мне вечно сдерживать этот снаряд нет ни времени, нежелание, так что ухожу заменой, в последний момент отменив технику. По инерции толстячок хорошо так врезался в землю. Да, кратер от удара получился, конечно, приличный. Для гарантии запускаю в него большой водный снаряд. Интересно, а если убить твое тело, что случится с твоим сознанием внутри, Кин? Оборачиваюсь к одержимой напарнице. Та явно ошарашена моими действиями. Если не хочешь проверить на практике, лучше отпусти ее. Направляю с десяток змей к бессознательной блондинке. Сучи чертыхнулась и сложила печать, затем упала на землю, а Инна со стоном схватилась за голову. Я убрал змей, уже незачем, хотя мог бы для уверенности оплести. Нары, сделай что-нибудь. Отозвался Досу, захваченный тенью и застывший в смешной позе, которую в точности повторил тот парень, который и поймал его. Отпусти его. Произношу, глядя тому парню с прической ананаса, и подошел к Досу на шаг. Ты не сможешь. Внезапно мою метку прострелило болью, и я вздрогнул, схватившись за нее. Что за хрень? Взгляд упал на убежище под корнями дерева, из-под тьмы корней, оттуда исходило недоброе фиолетовое свечение. Через секунду до меня дошла догадка. Твою мать, моя печать что, резонирует с этой? Вскоре оттуда на своих двоих вышел сам Учиха, только половина его тела была покрыта черными зловещими языками пламени. Печать пробудилась, ясное дело. Краем глаза вижу на дальнем дереве еще двоих ниндзя. Вот блин, если еще и с ними придется сражаться, то тут уже была не была, буду сам пользоваться проклятой печатью. Ох ты ж, отозвался паренек с тенями и, подхватив толстяка, смотался в кусты к напарнице. Почуял, что дело запахло жареным. Тактично. Вот черт, выдал Досу. Согласен, мы в жопе. И на что Орочимару рассчитывал? Хотя у меня ведь тоже есть похожая отметочка, так что тут всякое можно подумать. Сакура, кто это сделал с тобой? Утробно выдает парень, глядя из-под лобья в нашу сторону. Бррррр, ну и голос у Учихи. Вообще-то я старался особо не вредить девчонке. Подумаешь, отвесил пинка под дых, не умрет же. Подлечится у Ирьонинов и будет цела. Отзываюсь я. Саски резко развернулся ко мне, полностью покрываясь узором и, видимо, найдя свою цель, в лице которой выступаю бедный я. Придется тоже переходить на первый уровень, но сперва, Досу, унеси отсюда Кин, попадете под горячую руку. Хай, отозвался звуковик, хватая напарницу в охапку и сматываясь куда-то в лес, а я же активировал первый уровень. В меридианах забурлило от мощного потока чакры, а мое тело покрылось знакомыми ломаными линиями. И ты тоже, вырвалось у Сакуры. Все, сложит 2 и 2 и поймет, что я связан со змеюкой. Ладно, что тут уже поделаешь. Невольно облизываюсь на манер создателя, тоже, уже 3 года как, отзываюсь почему-то и, больше не теряя время, низким стартом устремляюсь в атаку. 2 звука разрываемого воздуха прозвучали в унисон, и кунаисты с сеном столкнулись, издав лязг на всю поляну. Учиха тоже не пальцем делан, на скорости заблокировал мой тессен, моментально среагировав, да с такой силой, что оба клинка треснули. Вот только он в деле по управлению силой проклятой печати новичок, у меня опыта побольше будет. Отскакиваю назад, чтобы мигом оказаться за его спиной, нанося усиленный чакрой удар. Увернулся, зараза. Учиха высоко подпрыгивает, и прямо в воздухе, выплевывает в меня несколько огненных шариков, но с ними и мой порыв ветра разберется. Упс, а вот сюрикены в мои планы не входили. Успел подменить себя бревном, скрытно оказавшись за деревом. Стихия молнии. Тройная ветвь. Сложил печати, произношу название техники, и тройные черные заряды, способные прожечь сталь, пробивают ствол, метнувшись к нему, став для него неожиданностью. От 2 тот успел удрать, но 3-й зацепил. Так, сильно травмировать его не буду, так что технику отменяем. Стихия огня. Большой огненный шар. Сложил печати и рявкнул взбешенный Учиха под грохот треска ломающегося дерева. Стихия земли. Каменная стена. Мысленно произношу название техники. Не успела техника пролететь половину пути, как воздвиглась толстая стена из земли, которая с грохотом и приняла на себя весь урон от огня. Стена не выдержал и взорвалась, разлетаясь в мою сторону каменной шрапнелью. Успеваю втихаря уйти под землю, чтобы выбраться на свет уже в другом месте, позади Сакуры. Сакура, сзади. Слышу крик со стороны кустов. Да успокойтесь, не буду убивать. Кунаичи сама уже была собралась напасть на меня, вот только планы у меня были другие. Я попросту протянул к ней ладонь, руку окутало бледно-зеленое свечение, и я принялся лечить ее разодранное плечо. Спасибо, Кабуто, что научил пользоваться этой техникой на расстоянии. Что? Куна и чашку не опустила. Кое-какие медицинские техники я знаю, хотя сам медиков терпеть не могу. Советую тебе изучать то же самое. В каждой команде должен быть тот, кто сможет исцелить раны товарищей, чтобы можно было продолжать миссию. Невозмутимо отбрил я, не шелохнувшись с места. Уже летящего ко мне на всех парах Учиху я крепко спеленал змеями, причем так, чтобы тот не смог сложить даже простую печать. Может, ты и силен, но прости, ты не проходил экстрим-курсы обучения шиноби, где поспать естественным путем удается лишь 3-4 часа в сутки. Ты как-то связан с Орочимару? Задала вопрос Сакура, которая так и осталась стоять на месте. Можно и так сказать, не по своей воле, конечно, но уж что есть, то есть, что он сделал с Саске, и почему именно он, вот этого я уже не знаю. Он приказал нам убить Саске, вот только не сказал о печати у него на шее. Как бы то ни было, продолжать бой не имеет смысла, у меня похожая печать, и мы можем все оставшиеся 4 дня тут провозиться. Дальше сами справитесь. Я закончил лечение, достал из сумки свиток земля, а затем вернулся в прежний вид. Блин, чакры я все же немало потратил, вроде бы и запасы у меня не маленькие, куда уплыло-то, блин. В печать на шее, да и ощущения такие, как в жидком киселе сижу, надо сейчас бегом направляться к башне, а то меня еще откат от стимуляторов ждет не дождется. Отпускаю уже слегка успокоившегося и помятого Учиху и поспешно ретируюсь Шуншином, появляясь рядом с напарниками. «Валим отсюда». Эти два слова стали для них волшебными. И как Рачимару сама представлял себе убийство этого парня, да он бы нас поубивал. Пробормотал Кинута, уже когда мы летели над ветками. Очевидно, что его приказ имел двойной смысл или вообще был иным. Как бы то ни было, у нас и так есть оба свитка, с Учихой мы столкнулись и оценили его силу. Сейчас нужно как можно быстрее добраться до башни. Не думаю, что вы захотите тащить на себе мое бессознательное тело, сказал я, не меняя скорости. Ох, черт, печать ведь опять жратеньки захочет. И чего она моей чакрой питается? И главное, для чего? Ведь отметочка Орочимару являет собой этакий автономный источник чакры. Блин, не разбираюсь я в этом. Может, смогу попозже с этим разобраться, от третьего лица. Или же можно сказать, все на той же поляне. Сакура, сидя на земле и пытающаяся успокоить изрядно нервничающего Саске, обдумывала слова и поведение странного парня из звука. Нарой мало того, что не пытался их убить, он еще и исцелил ее травмы и дал дельный совет. Не то, что ожидаешь от шиноби из условно-вражеской деревни, у него не было причин так поступать. Однако факты налицо, Харуна видела, на что он способен, даже на себе ощутила. Одни змеи чего стоили, пеленающие тебя стальной хваткой. На этом моменте Кунаичи передернула. Его напарница по команде сказала, что он мягкосердечный. Это объясняет, почему он, имея такую силу, нас не убил. Но если он связан с Орочимару, то чем можно объяснить его поведение? Приказ, подумала она. Тем временем Шикамару и Ина привели в чувство Чоджи и Наруто, а Тен-Тен разбудила Рокколи. Он очень силен, прошептал Саске, сжав кулаки. Нарой этот, я не понимаю, почему он нам помог, призналась Сакура. Он говорил, что не хочет сражаться до смерти. Может, он не такой плохой, Даттибая? Подключился Наруто, услышав слова розово-волосый. Раз он помог, ага, только перед этим он меня чуть не убил. Недовольно огрызнулась Харуна. Но да, он очень странный. Ага, особенно когда у него из рта выползла туча змеи и заблокировала атаку Чоджи. Скривилась Яманака. Фу-у-у-у. Протянул Узумаки, изобразив рвотный позыв. Мерзость. Я не смог пробить его защиту, отозвался Акимичи. А потом не помню, что было.